Глава 33. Как и предвидел журналист, главный редактор без проблем отпустил его в Крым, дав задание посетить Севастополь и наведаться к его приятелю в редакцию газеты «Флаг Родины». Мысли насчет Тимощука также оказались верными. Лапиков для вида немного поупирался, но разрешил Андрею взять отпуск за свой счет. Андрей чуть не выложил начальнику всю правду, но в последний момент решил этого не делать. Всему отделу был известен упрямый характер Владислава, и Тимощук побоялся рассказать ему о продолжавшемся расследовании обстоятельств похищения Димы Карпова. Уладив все вопросы, друзья рванули на автовокзал и вскоре сидели в автобусе, направлявшемся в Крым. К вечеру автобус прибыл на автовокзал Симферополя. Приятели пересели в микроавтобус, домчавший их до Судака за 2 часа. Выйдя на маленьком вокзале, друзья первым делом занялись поисками жилья и подошли к симпатичной бабушке с жесткой химией на седых волосах, державшей перед собой листок с надписью «Сдам жилье». «Сдаете?» — осведомился у нее журналист с деловым видом. Старушка расплылась в улыбке. «Условия прекрасные, мальчики. Во временке в это время года уже тепло, кроватки мягкие, есть маленький телевизор, до моря 10 шагов». «И сколько стоит такое счастье?» — поинтересовался Тимощук. $25 в день», — не моргнув глазом, ответила старушка. Андрей чуть не присел. $25? Его возглас не смутил хозяйку. «А что вы найдете дешевле с такими условиями? Сезон еще не начался. А впрочем, ее разозлила недовольная физиономия полицейского. Ищите, молодые люди. Вероятно, вам и попадутся варианты подешевле. Однако до моря будете ездить 3 транспортами». Клим толкнул приятеля локтем. «Я согласен». Старший лейтенант тяжело вздохнул. «Мы не должны поощрять такую наживу. Она ведь наверняка не платит налог государству». «А ты поинтересуйся, какая у нее пенсия», — бросил Панфилов. «Наверняка нищенская. Возникает вопрос, почему бабушка должна в таком случае делиться с государством?» Полицейский задумался. «Может, ты и прав». Клим повернулся к старушке. «Ваш вариант нас вроде устраивает. Только сами понимаете, нужно посмотреть». Хозяйка расплылась в улыбке. «А это пожалуйста». Она засеменила по дороге в гору, и друзья поспешили за ней. Бабушка привела их в дачный поселок, раскинувшийся на берегу бухты, с прекрасным галечным пляжем, окаймленным невысокими горами. «Место прекрасное», — заметил Тимощук. «Впрочем, морем нас не удивишь. Нам бы что поудобнее, да подешевле». «В эту сумму я включу и горячую пищу», — решила хозяйка. «Располагайтесь пока. Чаю горяченького с булочками принести?» «Да», — кивнул журналист. «Кстати, я Клим, а он Андрей. Мы к вам ненадолго. Командировка через 2 дня заканчивается». «Жаль», — огорчилась бабушка, — «а я Ксения Петровна». Во Времянке действительно было уютно. На тумбочке, как в гостинице, стояли 2 граненых стакана и графин с водой. Маленький платяной шкаф еле вместил вещи 2 человек. По экрану телевизора бегали помехи. «На море пойдем?» — поинтересовался Клим. «Судя по всему, с банькой тут туговато. А нам не помешало бы освежиться». «Пойдем», — согласился старший лейтенант. Друзья надели плавки и отправились на пляж. Несмотря на позднее время, берег кишел людьми. Вода оказалась неожиданно холодной и бодрящей. «Ух, хорошо!» — Андрей вынырнул, отфыркиваясь, как морж. «Вот тебе и банька». «Вернее, второй ее этап», — кивнул Клим. «Горяченький чай был бы очень кстати. Хватит на первый раз. Пойдем домой». Старушка насчет булочек не обманула. Она пригласила их в свой небольшой 2-этажный коттеджик. «Чай травяной, травы сама собираю», — пояснила она. «А булочки только из духовки. С утра тесто замесила. Словно предвидела, что постояльцы найдутся». «Бабушка, где улица Цветочная?» — полюбопытствовал полицейский. «Вы сядете на маршрутку номер 17», — заговорила словоохотливая старушка. «До остановок 6 проедете. А что вам там нужно? Вроде тоже частный сектор, как у меня». «Посылочку надо отнести». Чтобы отместить дальнейшие вопросы, вставил Панфилов. «Ясненько. В общем, 17 номер». Немного перекусив, друзья умылись и завалились на действительно мягкие постели. Белье пахло лавандой. Парни немного поворочились и дружно засопели. Проснулись только в 10:00. Солнце уже вовсю согревало землю. Панфилов соскочил с кровати и схватил часы. «Вставай, Соня», — обратился он к полицейскому. «Позавтракай, мы в путь. Сегодня у нас тяжелый день». Тимощук разомкнул веки. «Который час?» «Уже 10:00». Услышав голоса, хозяйка появилась на пороге. А завтрак я давно приготовила. Покушайте. И чаек, и кофеек, и булочки, и колбаса домашняя, все на столе». «С удовольствием, Ксения Петровна», — откликнулись парни. «Свежий воздух — лучшее лекарство для аппетита». Плотно позавтракав, друзья отправились на остановку. Белый микроавтобус не заставил себя ждать, и вскоре они оказались в другом дачном секторе. «Нам нужен дом 10». Андрей наизусть запомнил адрес. «Похоже, искать его долго не придется. Вот и он». Нужный им дом, симпатичный, беленький, с красной черепичной крышей и увитой виноградом верандой, радовал глаз. Из сада доносились несколько голосов. Один принадлежал ребенку. «Димочка, сходи к бабушке в комнату, спроси, не нужно ли ей чего», — произнесла женщина. Судя по всему, это и была биологическая мать ребенка Карповых, Тамара Петрова. Клим подмигнул Андрею и постучал в калитку. «Кто еще там?» — откликнулся мужчина. «Постояльцев принимаете?» — спросил журналист. Послышались тяжелые шаги, и дверь отворилась. Перед ними пристал здоровенный молодой мужик с красной физиономией, мутным взглядом и жидкими темными волосами. От него исходил сильный запах спиртного. «Не принимаем. И впредь тоже здесь не появляйтесь». «Почему?» — осведомился Андрей. «Хозяйка, Клавдия Ивановна, нас постоянно приглашала». Мужик осклабился, показав пустое пространство между верхними зубами. «Она, считай, больше не хозяйка. Заболела твоя Клавдия Ивановна. Я, между прочим, ее сын. Вот приехал с семьей, мать к себе забираю. Курортный бизнес нас не интересует, так что дом продаем. И передайте это своим друзьям, если их это интересует. Новые хозяева, возможно, вас и приютят, а Клавдия Ивановна уезжает». Мужик подался назад, и высунувшийся из дома мальчик крикнул: «Там бабушка, она тебя зовет». Панфилов внимательно посмотрел на ребенка. Он полностью соответствовал описанию Карпова. Журналист пожалел, что не захватил с собой его фотографию. «А нам можно пройти к вашей матери?» Мужик хрюкнул и вылупил глаза. «А на кой вы нам сдались? Некогда нам гостей принимать. Сборы у нас, что тут неясно?» Тимощук протянул руку и схватил мужика за майку. «А что, если я силой ворвусь к вашей матери и расскажу ей всю правду?» Краснота отхлынула от лоснящегося лица. Мужик стал заикаться. «Ты о какой правде говоришь?» «О самой натуральной», — пояснил Клим. «Например, как ты продал ребенка некой Людмиле Карповой». Мужик прерывисто задышал. «Кто вы?» «Считай, из полиции, но можем договориться», — процедил Панфилов. «Сейчас без крика ты возвращаешь нам Димку, и мы уезжаем. Матери вы что-нибудь наплетете. Наверное, не впервые вешать лапшу на уши старушке. Хотя мне ее и жалко, вы все же имеете полное право на это наследство. Так что возврати ребенка и катись на все четыре стороны. Хотелось бы, чтобы все обошлось без лишней крови». Мужик удивленно заморгал глазами. «Так это, срок аренды парня еще не вышел? Если ты из детского дома, то передай вашей шлюхе-воспитательнице, что мы брали парня на 3 месяца, и отдавать его пока не собираемся. Если она не согласна, пусть вернет бабки, а то из-за нее в такие долги влезли. Теперь только на это проклятое наследство и надежды». Теперь пришла очередь удивляться Климу. «Арендовали мальчика? Это как понимать?» Юрий оглянулся и вышел за калитку. «А вот так и понимай, как я сказал». «Разве сейчас с вами не ваш родной сын?» — вынырнул Тимощук. Мужик хмыкнул. «Родной. Скажете тоже. Я, между прочим, умею слово держать. Когда мальца Карповой продавал, то пообещал не появляться на горизонте. Да и при том, они же крутые предприниматели. Разве к ним подступишься? Да у них, небось, телохранители. Без шума не обойдешься. Еще в газетах пропишут и по телевизору покажут. А это означает что? Мать плохая, но прессу читает и телек смотрит. Тогда, считай, плакали наши денежки». «Значит, это точно не ваш родной сын?» Панфилов все еще не мог поверить услышанному. «Если хотите, потом мы проведем анонимный анализ ДНК», — предложил мужик. Друзья переглянулись. «Похоже, он говорит правду», — прошептал Тимощук. «Пойдем отсюда. Их семейные разборки нас не интересуют. Если Дима Карпов найдется, Карповы вряд ли будут претендовать на его наследство». «Да», — кивнул Панфилов. «Надо звонить Мальцеву. Пусть снова работает с Георгием». Валентин стал чувствовать неладное в работе с Карповым, как только попытался снова предложить ему сеанс гипноза. Обычно покладистый, Георгий на этот раз явно не хотел подвергаться процедуре. «У меня с утра болит голова», — жаловался он, хотя раньше головная боль не меняла желания скорее всего узнать. «Давайте отложим сеанс». Валентин сдался, вышел в сад, прислонился к стволу яблони и закурил папиросу. Его не особенно беспокоила сегодняшняя неудача. потому что он ждал положительных вестей из Крыма. Если друзья уже нашли мальчика и готовы вести его в Приморск, какая разница, когда Карпов вспомнит адрес Дениса? Телефонный звонок прервал его размышления. Сорвалось. Тимощук даже не поздоровался с приятелем. Все, о чем рассказала Людмила, подтвердилось, однако родители Димы решили не рисковать и взяли на время из детского дома мальчика, похожего на их биологического сына. В общем, поиски Говоркова продолжаются. Вероятно, он приоткроет завесу над этой тайной. Как, кстати, наш пациент? Вспоминает? «Сегодня он не готов это сделать», — признался врач. «У него болит голова». «Пусть отдохнет и работает дальше», — приказал полицейский. Он собирался еще что-то добавить, но вдруг запнулся. «Слушай, мне звонит Удалов. Может, что-то важное. Перезвони, если что». Клим передает привет. Закончив разговор, Мальцев сплюнул. Сегодняшняя жара разморила его и отбила желание работать. Он с неохотой оторвался от ствола и направился к Времянке, где его ждал Георгий. Мужчина толкнул дверь ногой и проговорил. «Георгий, нам с вами еще придется поработать. Сейчас от этих сведений многое зависит, и...» Закончить ему не удалось. Что-то тяжелое опустилось на голову доктора, и он потерял сознание.